Ну, приближается Новый год. А что делать, я хрен его знаю. Потому что пить я не пью. С какой-то из девушек отметить Новый год, ну, хрен его знает. Они вроде по семьям, с мамами, с папами. Мне что-то с их мамами и папами знакомиться совсем не интересно. Где-то в какой-то компании, ну, мне захочется всех убить, потому что Новый год без алкоголя — это тяжело, и, соответственно, алкоголь будет. Друзья у меня все тоже по семьям расползлись отмечать. Думаю, ну, что делать, ну, хрен его знает. И как обычно перед Новым годом у меня стойкое желание уничтожить все население России ввиду поголовного отвращения. Ввиду поголовного отвращения ко всем жителям России у меня. Ну, что делать? Короче, обзвонила всех, кого можно. Кто-то в компании, кто-то с семьей. В компании неохота, с семьей неохота. Все, ладно. Поехал домой. Лег на диван. И отмечал Новый год, как обычно. Тихо злясь на всех алкоголиков, тунеядцев и овощей. Ну, нормально, зато посмотрел фильмы, посмотрел телевизор. Интернета нету, соответственно, можно расслабить мозг. Ну, конечно, меня все поздравили, я всех поздравил, все нормально. И лежу, отдыхаю. В зал не ходил, никуда не ходил, жратву затарился, обожрался пиццы на Новый год, креветок каких-то. Хотя снега не было. Снега не было, что мне запомнилось. Короче, не Новый год, а хуйня какая-то. Вот. 2 числа звонит мне Катя. Звонит такая: Макс, здорово, что делаешь? На заднем фоне шум какой-то, гамки, долбоеба орут. Или что там такое? Да вот, мы тут отмечаем. Ну, понятно, ты еще кому в гости зайдешь? Ну да, зайду, наверное. А с Катей я, в принципе, хотел встретиться, потому что, во-первых, давно ее не видел, во-вторых, Катя нам не подруга. Я понимаю, что ну, ни мозг не съест, ни делать с ней ничего не придется. Просто можно нормально пообщаться, узнать, как у нее дела, как вообще настроение. Говорю, ну ты долго там сладости будешь. Ну я не знаю, сейчас мы кино сходим, посмотрим, и потом я к тебе зайду. Ну хорошо. Перезванивает она мне, и я ей перезваниваю часа через 2. Ну что ты так? Ну вот, сейчас подожди, сейчас мы еще чуть-чуть потусуем, я к тебе приду. Слышу вопли какие-то, крики, пьяные, блядь. Ну слышь, ты хорош с этими улёбками тусоваться. Они же тебя заразят какой-нибудь нехорошей болезнью, типа педикулеза. Ты что, ёбнулась что ли? Макс, это мои друзья, говно у тебя, не друзья, давай в гости приходи. Ну хорошо, сейчас, через полчаса буду. И сижу, жду. Ну, посмотрел еще какой-то фильм. Не звонит. Да что такое, прошло уже 1.5 часа и нет ее. Куда делать? Набираю ей на телефон, выключи. Да что за хуйня такое? Раз набрал, 2 набрал. Ну понятно, глядя. То ли напилась, то ли телефон проебал, то ли просто уйти не хочет. Ну, расстроился, ладно, хрен с ней. Лег спать. На следующий день она так и не включилась. Думаю, ну, пизди, значит, тебя. Ты знаешь, что тусуешься со своими алкоголиками. Но, естественно, что жизнь в россияне, она надолго замирает. Она замирает где-то дней на 15 после Нового года. 10 дней все пьют, и потом еще где-то недельку отходят. Недельку отходят, а такое. Там постепенно, где-то к началу февраля все приходят в норму. И опять жизнь входит в свою колею. Кстати, на связь так и не вышла. Ну и как-то я думаю, ладно, потом пообщаемся, ничего страшного. Ну где-то недели через 1.5 мне приходит какое-то сообщение в личку на формате. Макс, Катя умерла, что делать? Что, какая Катя умерла? Блин, что за Катя? Кто пишет? Истории сообщений нет, какая-то детка. Что за Катя? Что тебе надо? Катя, вот умерла, сказала. Нашли мертвый на козырьке дома. Блин, что за хуйня, как так? Узнаю, что да, действительно, на следующее утро, после того, как она не вышла на связь вечером, ее нашли на подъезде, лежащей мертвой. Ну, милиция, естественно, заняла позицию, что это самоубийство. Это самоубийство, что это она выпрыгнула в окно, но естественно, что это бред. Хотя меня никто и не спрашивал, но мне, собственно, это понятно. Но ее родители, они не стали слушать милицию, они стали проводить собственные расследования, и очень многие факты говорили о том, что Катю просто выбросили в окно. Во-первых, весь этаж, на котором жила Катина подружка по кличке отца, был залит кровью, замазан кровью подоконник, пол, перила лестничные. Ну, короче, понятно, что там что-то происходило. Во-вторых, Катя лежала всего в сантиметрах 10 от стены в дом. То есть, если бы она прыгала в окно, то, естественно, она отлетела бы намного дальше. А так очевидно, что тело просто из сознания выбросили вниз. Вот, прилетела вертикальная траектория. Ну, в общем, много там факторов говорило о том, что ее убили, но милиция упорно настаивала на версии о том, что она сама выбросилась. Ну, естественно, появляется вопрос, если милиция так упорно выдвигает версию самоубийства, значит, кто-то проплатил. Начинают родители Кати смотреть, что происходит. Оказывается, что в ту ночь подруга Кати, которая, ну, даже которой все вроде как и произошло, почему-то срочно под утро ездила с отцом на дачу выключать насос. Ну, срочно понадобилось выключать насос. Но очевидно, что ездили они куда-то договариваться, не там взятку давать, еще какую-то хуйню. Катя ей звонила, о чем-то они там разговаривали. И, блядь, появляется показание, что Катя была лесбиянкой, что Катя предлагала, значит, своей подружке отца с ней встречаться, та отказалась. Катя ее шантажировала тем, что прыгнет в окно, та не поверила, и Катя улетела. Я подумал, хрен его знает, я так знаю, что у Кати был парень в Питере. Я знаю, что у нее и в Москве были парни. Делают экспертизу. Мусорской эксперт показывает, что Катя была девственницей, что она была в состоянии дикого алкогольного опьянения. Ну, то есть, все, пьяная лесбия. Бросилась в окно. Это хуйня. Хотя у меня лично с Катей ничего не было, не знаю, что это хуйня. Подружка ее, Аська, которую я выявил перед маршем, перед русским маршем 4 ноября, тоже показали, да, Катя была лесбиянкой, Катя была алкоголичка, ёпта, ну ты чё, всё охренел, шлюха малолетняя. Ну, короче, расклад совсем некрасивый получается. А что делать, хрен его знает, что там произошло, мне тоже непонятно. Родители ходят по инстанциям, пишут жалобы. Но мусора, походу, уже получили деньги от родителей овцы, и все, и пока там просто глухую отказываются возбуждать дело по убийству. В общем, в конце концов, мусоров заставили возбудить дело по доведению до самоубийства. То есть дело пошло, вроде как надо кого-то опрашивать, надо переквалифицировать на что-нибудь более серьезное, просто не получается. Ну, продолжение этой истории. Эту историю получил уже потом, когда я оказался в тюрьме. Но тем временем, пока это все еще не было известно, не развернулось, я как-то пошел с Сашей погулять в Серебряный Бор. потому что там истерики всякие, ты со мной мало времени проводишь. Ну ладно, надо как-то провести романтическую прогулку. Договориться, встретиться. Стою, жду на Соколе. Думаю, поеду. Поедем, погуляем по заснеженному пляжу. Ну, хотя на самом деле снега все еще не выпало. Но за каким-то хером купил белку маленькую плюшевую из ледникового периода. Стою, жду, пока придет. Ну, пришла, опоздала на полчаса. Ну, поехали, серебряный бурбулет. Ну, поехали. Добрались туда, ходим, какие-то утки. Утки какие-то пальмы двигаются туда-сюда. Взял бутылку, хотел подшибить утку. Бросил, но не попал. Гуляем, что-то ходим. Ну, Саш, слушай, народу-то здесь и нет никого. Он такой, ну да, нет, ну, значит, надо сексом заняться. Ну, я не знаю. Ну, что-то, ну, давай. Спустил с нее штаны, она уперла руки в какое-то бревно, ну и начали, собственно, процедуру оздоровительную. Я уж не знаю почему, может быть, просто свежий воздух на открытое пространство, но Саше почему-то захотелось покричать. То есть, ну так-то она обычно просто стонет, а тут вопли такие, блять, прям эхом в Москва-реке. Я думаю, так, а что будет, если взять ее в задницу? Тут, блядь, вообще такие крики, орет, не вырывается, но орет. Я ее ебу и думаю, блядь, вот если сейчас какие-нибудь мужики будут проходить сзади, стоит девочка, орет как резаная, и здоровый мужик ее ебет. Блядь, как весло долбанут по затылку. Я просто не могу сосредоточиться, я постоянно оглядываюсь, блядь, у меня стойкое ощущение, что меня сейчас чем-нибудь перееву. Ну, по крайней мере, я бы так сделал, если бы увидел эту картину. Ну, повезло, никого не было. А, все. Процедуру завершили. Пошли дальше гулять. Пошли гулять, все. Саша довольная, радостная. У нее вообще такая особенность, что если раз в неделю хотя бы не взять ее в жопу, то у нее прям бунт начинается, чистый пусерион. Все, недовольна, злая, орет что-то. Раз в неделю взял, все нормально, чисто шелковое. Вот хрен его знает, методом проб и ошибок нашел метод времени. Пошли, гуляли, и давай в Макдональдс зайдем, перекусим что-то. Да, давай, Макдональдс, классно. Пришли, сидим, холодно, замерзли, устали. Ну, блядь, Бачинский заходит, чисто Бачинский, все, хвостик, виски побритые, думаю, ну, нихуя себе, он живой, красота. Ну, конечно, подходить не стал. Бачинский и Стилавин вообще все время были мои любимые радиоведущие. Такой жесткий, циничный спек, прям просто надо. Но прогулка была романтичная и запоминающаяся. Почему-то после этого у меня опять стал развиваться коллектив. Вроде он как был, потом прошел, потом опять был. Я что-то его полечу. Но тут я начал носить линзы и, видать, спровоцировал новый всплеск болезни. Короче, глаза покраснели так, что просто пиздец. Просто пиздец, они у меня никогда так не болели. У меня развилась дикая светобоязнь. И то есть даже малейший огонек какой-то меня слепил и, блядь, и заставлял руками лицо закрывать. Ну, приходилось что делать. Приходилось днем спать. Ну, естественно, сидеть дома, закрывать ночью даже шторы, чтобы свет от фонарей в квартиру не попадал. Я заклеил скотчем лампочки на выключателе, и когда свет выключил, там все-таки такие маленькие диодики горят. И когда они горят, они слепят меня. Заклеил лампочку на телефоне, на городском, сотовый меня просто слепил. Заклеил лампочку на городском телефоне, только по нему ходил, со всеми разговаривал. Про компьютер я вообще забыл на неделю. Читать я не мог. в крайнем случае мог лежать в темной ванне и говорить по телефону. Мог еще ходить в квартире, говорить по телефону. Продукты в холодильнике брал с закрытыми глазами. Ну, это просто пиздец. Неделя просто ада. Глаза красные, боятся, где? Просто ужас. Капал, мазью мазал, вроде легче. Потом смог, прищурившись, описать что-то в интернете. Потом, хоть и с красными глазами, но смог уже ходить по улице. Вот как-то должен был я поехать в банк с этим юристом и получить деньги якобы для покупки квартиры от, ну, естественно, подставной фирмы. Ну, по сути дела, это легализация. Легализация денег, ну а я что? Я числюсь работающим на фирме. Фирма переводит какую-то сумму, чтобы я купил себе квартиру. Ну, то есть я не предусматриваю какого-либо преступления с моей стороны. Короче, приезжаю я с юристом в социальный городской банк. Даю паспорт. Я говорю, вы хотите наличные получить? Да, хочу наличные получить. Глаза красные, блять, как у последнего наркомана. На меня смотрят, а кассирша. Ну ладно. И давай мне пачки денег выкладывать. Миллион. Да хуя, я бы человеку с такими красными глазами денег не дал. Ну, банк, деньги выдали. А, рожа у меня напоминала этого чувака из Дума, когда там у него несколько процентов жизни остается, вот такие глаза. Короче, получил деньги, отдал их юристу и поехал опять в Митино, в квартиру отлеживаться. Самое главное, что в банке мне выдали деньги. Я тут хожу на кассе где-то на железной дороге купить билет до Тушинской. Мне кассирша, это сраная кассирша, ведь я вам билет не продам. Я смотрю, что, охуели? Ты свою рожу видел, я тебе билет не продам. Думаю, ёб твою мать, мразь ты ебаная. Вот самому последнему куску говна дадут хоть немножко власти, что может что-то. Я вот тебе это не дам, я вот тебе дверь не открою, я вот вам эскалатор не включу, я вот вам полы здесь не буду мыть, натоптали и ходят, и ходят. Блять, это животное начинает сразу права свои качать. Ладно, пизду, хотел какую-то гадость сделать, может что-нибудь стекло разбить. Но каким-то чудесным образом сдержался, подошел к другой кассе и спокойно купил билет. Приехал домой, лег, думаю, блядь, сука. Что ж такое, когда глаза пройдут? Ну, и постепенно они начинают проходить. Я смог опять в казино ездить. У меня же и казино же, не могу ходить, глаза же слепят, все, валюта, все, там вдвоем ходят, живут там. Суши и, что самое главное, бутерброды с копченой осетриной. С осетрины горячего копчения живут бутерброды. Это самое мучение, самое мое любимое лакомство. Короче, все. Опять я с ними по казино лазил. Опять голова красная, рожа наркоманская. Ну все, чисто вот то, что любит владельцы казино. Вот когда человек не совсем адекватный, если он тем более алкоголик, наркоман, с деньгами, значит, все просрет, все, то, что нужно. Ой, сидим опять. Денежки идут, карты друг другу передаем. Так, ага. Дайте две. Два спадения с карты дилера, пусть второй. Все хорошо. У меня, как обычно, стоит чашечка. Чашечка с крепкой заваркой, лежат салфетки, я глаза протираю. Просто мечта, не жизнь. Вообще, даже Святой Евгений по легализации, что там один раз я миллион получил, я себе ничего не брал, я просто нахуй ничего не нужно. Потому что, когда есть какой-то проект, какая-то задумка, говорил просто валюте или все, все, надо столько денег. Ну и все. Деньги выдавали, меня они ну, совершенно не интересовали. Если надо на карман что-то, дай на карман все. Вообще было пофигу. Просто идеальное пространство для творчества. Надо сказать, что творчество двигалось хорошим темпом. Вот мы как-то решили провести сбор модераторов в формате 18, ввиду того, что давно назревал вопрос о том, чтобы запретить пиарить все остальные организации, кроме СО. Мы объявили сбор заранее, дали несколько недель людям для того, чтобы все запланировать, встречу, собраться. Но в инсошном офисе добилось, наверное, человек 15 в комнате переговоров. Сели за стол и начали сбор. Я включил видеокамеру. Ну, план был такой, что некоторые модераторы, которые далеко не из Москвы, они присутствовать не могут. Я выложу аудиозапись в закрытый раздел, чтобы они послушали и приняли сведения все рекомендации. Ну и начался сбор. Малюта стал подробно и тщательно объяснять, почему мы не поддерживаем национал-патриотов, монархистов, просто патриотов, почему не поддерживаем национал-либералов, оранжистов, хрубленосцев, ну, всех подряд, почему мы национал-социалисты и ни с кем мы не будем ни объединяться, ничего. Ну, это мысль. Кто-то хочет к нам присоединиться, если нет, то пусть идет нахуй, нам с ними не по пути. Короче, общая позиция была выражена довольно быстро и четко. Но дальше, естественно, людям же надо рассказать, почему конкретно мы не любим Демушкина, почему мы не любим Фоткина, почему мы не любим Сухаревского, Севастьянова, Белковского, Милитарева. Баркашова. И все это было рассказано с чувством юмора, довольно находчиво и бескомпромиссно. Ну, Демушкин, естественно, был объявлен рыжим картавом Громовым, который мечтает назвать страну Россию Демушкинленд, ворует все, что им приколочено, и совершенно этого не стесняется. Костин был важным человеком из Одессы, который работает на Березовского, ну, то, собственно, так и есть, не знаю, задержан или нет, но что работал у Березова на 100%. Ну, Сухаревский, Баркашов, ну, тут как бы, ну, просто политический друг. Мне понравилось очень высказывание Малюты по поводу всех националистических писателей, которые пытаются идеологическую базу вводить в национализм, просто-напросто люди переводят русский лес, переводят древесину на свои псевдофилософские книжки, которые все никто никогда не прочтет, бесполезные, совершенно никому не нужны. Ну, в общем-то, так и есть. А если уж говорить о тех газетах, которые выпускают мелкие патриотические партии, партий же на самом деле много, каждый там по 5, по 6 старичков сидит. Ну, собственно, больше никого нет. Каждая такая партия считает своим долгом выпустить какую-нибудь газетенку. Ну, тиражом пускай 200 экземпляров, 500, 700. И вот они эти газеты друг другу дарят на всех собраниях, на всех митингах. А если какое-то сборище больше 20 человек, то туда обязательно приходят патриотические старики, садятся на тротуары, раскладывают перед собой газетки, книжки, которым по 20 лет, и начинают они торговать. Такая известная примета митингов. Сидящие на тротуарах старики с развалом на кулаку. Ну, короче, все это было рассказано. Были даны инструкции, что ребята, все, пиарим только НСО и никого больше. Всех остальных баним, если кто-то не понимает предупреждение, что не надо пытаться рекламировать свои организации на формате 18, все, бан нахуй и никаких компромиссов. Ну, приехали. свою домой. Я сижу, перегоняю видео на ком, посмотрел ролик, послушал. И слушай, а может неохота мне что-то это видео перегонять? Ну, давай видео выложу, пусть все посмотрят. Модератор. Ну давай. Залил я видео в раздел модераторов. Закрытый. И слушай, а может ну нахуй, давай в общем выложим, какая разница, блядь, ну модераторы посмотрят, к слову, прибыла. Нахуй все увидят, все сразу поймут, что не надо никого больше пиарить. Все, модераторам работы меньше. Сидите буквально пару минут, да давай нахуй, конечно на нас и обидятся, так башня не в пизду, все равно и так за глаза про нас гадости говорят, и хуже никому не будет, у нас есть люди, у них вообще никого нет, у нас ресурсы есть хорошие, и медиаресурсы, и человеческие, они пошли вообще нахуй все эти патриотические сука шарашки на контор. Ну да, заливаем и выкладываем в общий доход. Блять, что тут началось? Это ж просто пиздец, это реальная информационная война, просто, блядь, взрыв. Ну, начался срач. Все, кто только можно, все, естественно, кого мы упомянули в своем сборе модераторов, просто торопились видеть нас провокаторами, предателями, наймитами зоны. Все, жиды инспирировали. Тесак-провокатор, валюта-предатель, как Баркашова назвать политическим трупом, Ёмушкина-Брунова, фотки, работает на Березовского, как можно, блядь, национал-оранжисты-мудаки, хрубиносцы-долбоёбы, как так, это же пиздец. Надо сказать, что много возмущений было и вот ближайших соратников, потому что у многих какие-то знакомые в конкурирующих фирмах состояли. Ну, приходилось со всеми встречаться и объяснять, что, блядь, ну что делать? Ну да, ну все, ну объявили войну, ну хули теперь. Хули теперь сделали. Теперь надо просто воевать, добьем их всех. Людей заберем, фуры тут остаются и грыжи кусают локти. Что делать? Все равно со всеми объединиться невозможно. Невозможно объединить 10 фюреров на общем основании. Каждый будет иметь одеял на себя, интриговать, каждый же заслуженный человек, каждый допустил, что сделал, каждый считает себя и великим, и самым достойным. Но в лучшем случае один фюрер убьет всех остальных. В худшем-то начнется гражданская война какая-нибудь, как было в России в начале века, когда к власти шли к свержению царя, шла целая куча организаций. В итоге власть захватили большевики. И началась просто гражданская война, просто пиздец, общество раскололось. А вот, допустим, в Германии общество не раскололось. Почему? Потому что вовремя вырезали всю оппозицию. Гитлер же не объединялся с конкурирующими организациями, просто их уничтожал. Причем конкретно сказано в Майн Кампф. Просто приходил эти херейны, забирал людей молодых, а старики мы были не нужны. Внутри были так называемые ветераны движения. Они не хотят слушаться. Ну так вот, всем объяснили, что надо держать единую линию, единую позицию. Вроде все заебись. Гасим Дрондов. Для патриотов придумал я даже специальное обозначение Дронд. Вот это я, русское освободительное национальное движение, фронт. Если ты делал букву Д, получается дрон. Ну, в общем, похоже на них, потому что они такие аморфные, совершенно мягкие, агрессивные, они все хотят мирно сделать, они хотят выступить, легально, все чистенько. Ну, чистый птица дрон. Грандов дрон. Дронтов в итоге всех сожрали, потому что у них тех было ни оружия, ни крылья, чтобы летать. Вот, слово, надо сказать, прижилось. Вот как-то приехали из Малюты из казино, а утром уже, блядь, сука, ведь нашу жизнь-то описывать бы в живом журнале где-нибудь. Вообще прикольно бы людей дохуя читал. Я говорю, ну так-то да. Так-то это, конечно, интересно. Девки, казино, легализация денег, блядь, качалка, какие-то противозаконные мероприятия. Короче, решил я создать журнал «Тутовик». «Тутовик. Общественный паразит». Взял фотографию Тёмыча, поместил на аватарку, создал журнал и стал там потихоньку подписываться. От имени социал Тутовика. Но как бы энтузиазма не было особого, ну так, смешно. Был такой известный журнал White Patriot. White Patriot — это, собственно, автор журнала «Грищ», килограмм 65 и весь в плечах, которому, ну, явно не дают девки, и он от этого пишет посты. Но посты пишет хорошие, такие красочные, подчеркивает все, что надо, цветом выделяет, картинку составляет, красивое расположение, все верстка. Короче, журнал у меня был дико популярным. Вот, White Patriot тоже несколько раз ходил к нам на лекции, говорит: блин, как же у меня, сука, свой живой журнал так раскрутить, как у него? Круто же раскручен, блядь, как они мне. Но, ну вот, ладно, пишет на правую тему, а Тутовик пишет о чем? Как девки домой приводили, ебали. Нет, это не так интересно. Вот как-то раз пытались зайти на формат, не работает, зомбанит. Почему-то лег сайт, просто не пашет. Что теперь делать? Площадку для пропаганды потеряли. Куда писать мои статьи? Раньше что-то написал, на форум выложил, пути народа обсуждают, что-то пишут. А здесь, блядь, в никуда будет уходить просто творческое мышление. Но завел живой журнал «Писак F18». Ну ладно, буду писать сюда. И как-то дома, не поехал в офис, остался. И сидел 3 часа, набирал текст. Думаю, дай-ка напишу коротенько свою биографию. Как я рос, учился в школе, ходил в колледж. Ну, может быть, кому-то интересно будет. Набрал, выложил. Утром просыпаюсь, $10. Моя биография в топе Яндекса висит, я на Яндекс.Запоре, там вышла она, значит, в топ, до ебеней комментариев, целая куча перепостов, ни хрена себе. Но что меня поразило, то что я написал какую-то статейку, она вышла именно в этот самый топ Яндекса, что видит ее многие десятки тысяч людей. То есть это совсем другой уровень пропаганды, чем на формате 18. Можно зацеплять совершенно постороннюю публику, которая никогда бы на формате не оказалась. Так, нихуя себе. Что надо сделать, чтобы там оказываться? Надо, чтобы у тебя было максимальное число перепостов на определенный момент времени. Так. То есть, если мою статью перепостит одновременно 30 человек, она автоматически оказывается в топе Яндекса. Соответственно, надо сделать организованную группу держателей живых журналов, которые по команде будут делать перепост одной и той же статьи, и эта статья будет автоматически выходить на верхнюю строчку. Хорошо. На форуме формат, когда он включился, я написал о том, что мы пропагандисты. Каждый пропагандист должен создать себе один, но лучше, конечно, 5 живых журналов. И по определенной команде должен делать себе перепост той ссылки, которую я даю. Есть еще так называемые кросс-посты. Есть еще, что один журнал постит ссылку первого, второй постит перепост уже второго и так далее. И в итоге, когда у меня было порядка 100 живых журналов пропагандистов, стало получаться следующее, что весь топ Яндекса здесь вообще полностью забивался любой статьей, которую я напишу. Это просто систематически выполнялось. Ну, начали мы таким образом вообще жесткую медиа-войну. Медиа-войну просто. Ладно, таблицу событий дальше. Вот как-то приезжаем в банк, я должен снять очередной 1 000 000 рублей со своего счета. Я работаю на фирме, все нормально, приезжаем с юристом. Пожалуйста, вот хотим получить. Подождите немножко, отпустите по 1000 рублей, ну, сейчас там, блядь, у нас заминочка небольшая. Сидим. Выходит управляющий. Ой, ребят, понимаете, тут такая ситуация, как вы пройдите ко мне в кабинет, находим, а у меня лицо меняется. Вы что, думаете, у меня здесь моечная контора, а не банк? Что такое? Что такое, вы бабки наличные через меня, в темное, вы что, хотите, чтобы мне банк прикрыли? Вы что, самый умный, что с какого хуя вам буду знать, подавать таких приемов? Оказывается, что если сумма обналички больше, ну вообще сумма сделки какой-то транзакции больше 500 тысяч, то на эту сделку обращает внимание надзирающий орган. И, собственно, у банка уже могут начаться проблемы. Какого хера вы выдаете такие суммы денег постоянно налички? Ведь наличные деньги — это угроза для безопасности государства. С наличными деньгами можно делать все что угодно. Можно заплатить боевикам, экстремистам, террористам. На наличные деньги можно содержать какие-то тайные структуры, нелегалы. Можно на эти наличные деньги покупать наркотики. Ну, все что угодно. Короче, когда бабки на счете, можно их отследить, потребовать отчет, потребовать, чтобы предоставили документы, откуда они взялись. А налик это налик. Его у меня отследишка глубже, чем она глубже. Короче, обналичка — это проблема для государства, и банков, собственно, ввиду этого жесткий приказ бороться с обналом. Мы послушали, мы не наличим, просто вот квартиру покупаем, дайте деньги. Какую я вам деньги отдам? Естественно, такими словами, все культурно, но суть не меняется. Какую я вам деньги отдам, вы хотите, чтобы мне банк закрыли? Нет, я по встрече не пойду. Ну ладно, уважаемый, а как бы сделать так, чтобы вы там пошли на встречу? Я не знаю. Ладно, сколько денег хочешь? А другой вот разговор. А так, 1 000 000 я хочу 20%. Ну хорошо, надо думать. Юрий сидит, ушами хлопает, сука, сам бы должен был договориться. Ладно, хорошо, мы поговорим, все, поехали. Ну и поехали в офис к начальнику этого юриста, объясняя ситуацию, что банк выкупил всю схему и деньги заморозил на счету. Отдавать не хочет, ну и в милицию не обращается. Ну, в милицию, ну, в инспекцию, куда нам положено обращаться. Бабки, короче, зависли. Тут Костка пишет мне как-то сообщение. Так, завтра в клубе Билингва состоится какая-то тусовка, там, блядь, либералы будут что-то обсуждать, пойдем сходим, пойдем нахуй нам туда идти. Ну там клуб, там всякие хипстеры собираются, автоматизированная молодежь, всякие пидорасы соберутся, надо сходить, значит, на это мероприятие, посетить его. Ну, хуй его знает, не знаю, ну можно, конечно, сходить, хотя место мерзкое, не судя по описанию. Поговорили с Малютой, поговорили с Румянцевым. Румянцев прям загорелся. Говорит, да, да, да, надо туда идти, там все это политизированная либеральная молодежь, пойдем. А там будет мистер Паркер, это прокремлевский журналист, и Юлия Латынина, оппозиционная писательница, журналистка. Они будут обсуждать вопрос, где демократы. И вот Румянцев говорит, все, пойдем, точно, я задам вопросы, на которые они не смогут ответить, я выступлю, заткну на ты. Там предусмотрено, значит, целая, как ее влияет. Предусмотрено, короче, вопросы из зала, и вот тут он собирался блеснуть своим красноречием. Ну пойдем. Собрали мы человек 10, чтобы не так скучно было идти. Собственно, план был простой. Приходим туда, где-нибудь встаем и ждем, пока Румянцев будет задавать свои вопросы ведущему, журналистам. Ну, хрен его знает, как мы пришли. Короче, немножко опоздали. Ну, может быть, на полчаса. Ну, не важно, все места уже заняты, сидит там человек 300 в этом клубе, все забито. На сцене стоит какой-то долбоёб, что-то рассказывает. Сидит мистер Паркер какой-нибудь, толстяк. И сидит какая-то тетка в стрёмной одежде, с рыжими волосами. Вот они что-то обсуждают. Ну, я малютый Румянцев встали поближе к сцене, там около какого-то столика. Стульев уже нету, но стоим. Ребята тоже сосредоточились по залу. Адольф со своим другом-писателем Ромой поднялись на второй этаж. Еще несколько человек встали в конце зала. Ну, короче, рассредоточились. В принципе, одеты все были без палева. Нас бы могли не заметить, если бы мы не пришли группой, и если бы мы не были в среднем килограмм на 20-30 тяжелее, чем основная масса посетителей. Все нас посматривают, ну, хуй делать. Стоим же, никого не трогаем, ничего не бьем, ничего, все нормально. Хотя у меня был с собой ножик, но он был перочинный, и я его не собирался использовать. Ну, стоим, значит, идут дебаты. Вот именно рассуждает о чем-то совершенно для меня чуждо, что вот в Чечне семья Гемодаева подвергается всяческого рода давлению со стороны семьи Кадыровых, и вот Гемодаева, они, значит, вот это вот сделали, а Кадырова в ответ то, и вот какие-то ее знакомые вот прокомментировали ситуацию так, называются какие-то фамилии. Мистер Паркер ей на это что-то отвечает. Я стою, слушаю, блядь. И такое ощущение, что я попал не на политический дебат, а просто два давно знакомых человека обсуждают между собой какую-то хуйню. Обсуждают какую-то хуйню. То есть, она, в общем-то, им знакома довольно близко, но чтобы быть в теме, надо... в общем, надо быть просто в теме. Я ни хера не понимаю, какие-то фамилии Гемодаева, Куяева, это Зелимханы. Думаю, при чем здесь демократия? Какое нахуй обсуждение? Какой-то бред просто несут, ничего не могу понять. Ну, у меня уже энтузиазм кончается. У меня стоит, тоже понимает, что темой беседы он нихуя не владеет. Он говорит, писак, может ты что-нибудь скажешь? Я что-то не понимаю, не хочу ничего говорить. Блять, я, конечно, могу что-нибудь сказать, но вроде пока не о чем. Я тоже как-то тему дискуссии не улавливаю. Меня она нихуя не близка. Но не уходить же. Слушаем, и тут раз Лапинина произносит фразу, наконец-то, за которую я могу зацепиться. И которая меня возмутила до глубины души. А именно она сказала, что я занимаюсь политикой до тех пор, пока лично мне это не мешает жизни. А только политика начнет мешать моей карьере или счастью, то я сразу из этой политики уйду и не буду этим заниматься. Ну нах ты мразь, ну нах ты гадина. И сразу требую дать мне слово. Ну, ведущий, который, значит, мог бы это слово по идее дать, так, сделать этого не захотел. Ведущий, надо сказать, был Алексей Навальный. Алексей Навальный, какой-то яблочник, ну хуй его знает. Просто мне ни о чем не говорил. Нет, я вам слова не дам. Я думаю, так, ну ладно, значит, надо немножко покричать и вынудить его дать мне слово. Кричу, Зик, все 10 человек, которые пришли вместе со мной, кричат хайль, это Зик, Зик, хайль. Вопли, собственно, посетители мероприятия заткнулись, сидят, чувствуют, что, блядь, какой-то пиздец у тихотристов, но нас-то всего 10, но мы кричим слаженно, и понятно, что мы по всему залу, что от нас ждать, да хер его знает, они пришли так сюда, пиздец, а кто мы такие, ну явно нацисты, руки скидываем. Блять, ну кому охота дергаться, все сидят, все молчат. Раз что-то подошел мне охранник, что-то попросил вести себя потише, слышишь, и пока живой, встань в сторону, нормально все было. Ну ладно, ребят, ладно, раз отошел, все стоит. Меня не видит. Я опять говорю, дай мне слово, тогда я задам вопрос и сможешь дальше вести дебат. Ведущий, нет, я не дам слово, пока регламент, значит, не скажет о том, что вопросы из зала. Сейчас вот через 5 минут будут вопросы из зала, тогда вы сможете свою реплику сделать. Ну хорошо. Подождем. Ну, быстренько у них завершилось их обсуждение. Все, начинаются вопросы из зала. Говорит, все, молодой человек, вот вы хотели задать вопрос, давайте вы первое это сделаете. Давайте, конечно. Ну, подойдите поближе к сцене. Я покажу. Навальный передает мне микрофон. Значит, дает его в руки Маше Гайдар, а его мне не передает. Зажал его куда-то себе, засунул его в пизду. Сидит. Да, ну ладно, хрен с ним, значит, буду кричать. Ну и задаю вопрос, что у меня вопрос к этой вот рыжей пизде. Кому? Ну я хрен не знаю, как ее зовут. Я, собственно говоря, и знать не знал, что она Юлия Финина какая-то, кто это такая. И вот вопрос к рыжей пизде. Ну, не надо ее оскорблять. Ну хорошо, вопрос такой. Понимает ли она, что если человек не готов пожертвовать личным счастьем и свободой ради блага своего народа, то он достоин того, чтобы заниматься политикой. Ну, Навальный мой вопрос повторил, говорит, все правильно понял? Говорю, ну, можно сказать проще. Понимает ли она, что если перебить всех либералов, то жизнь в России будет лучше? Ну, Попинина, конечно, это что ответить? Ну как? Ну что значит? Кто этот человек? Это вот он в десятером таджикскую девочку убил. Ну, конечно, он убил таджикскую девочку, а что он еще может сделать для России? Конечно, только убивать неугодных таджикских детей, убивать, а что? Какая от этого польза? Ну, блядь, ах ты мразь, каким местом голос, сука, гадина, какую таджикскую нахуй девочку? Начинаю орать, что мы убиваем не только таджикских девочек, но и 40- и 50-летних ученых и антифашистов, ну, имею в виду, естественно, Николая Гиренко, но, блядь, меня злость просто переклинила. Я вот каких-то ученых-негров начал кричать про то, что вообще там всех надо перебить, кто с нацистами не согласен. Вот, реально просто переклинил. Блять, я еще не видел тетки Мерзея, которая бы могла так поводить. Блять, это чистая рыжая кролиха. Короче, ладно, что-то покричал. Латынина в ответ опять про таджикскую девочку. У меня слова просто от злости кончились. Ну ладно, буду пугать поселение. И начинаю опять орать Зигхайл. Прямо передо мной, ну, буквально в полуметре сидит Илья Яшин. Сидит либеральный гаденыш, руководитель молодежного яблока, кто поворачивается, посматривает, я думаю, блядь, долбанутый он под затыльник, не долбанутый, ну ладно, сидит вроде тихо, не гавкает, пусть. Ору, Зиг, Зиг, хай, все молчат. Маша Гайдар сидела, ждала, фашизм не пройдет. Блядь, ты че, сокажить не хочешь, Зиг, хай. Там еще две любые девки начали кричать вместе с ней «фашизм не пройдет». Я думаю, так, ну, блядь, что, Яшин может закричить, чтобы у Финута в голову переебать. Нет, молчит благоразумно. Девок бить, ну, блядь, ну как-то уж совсем неказисто. Ладно, хрен с ним. Надоело кричать. Замолчал я, пошел, встал на место. Ну, хрен, посмотрим. Посмотрим, чем закончилось. Либералов напугали, сказал, что всех убить надо, стою. Ощущение какое-то, блядь, непонятное. Ну, ничего крутого, собственно, не сделано. Как-то... Ой, странно все. Стою, жду, думаю, что дальше будет. Вроде домой можно сваливать, но с другой стороны, вдруг какие-то реплики будут, кто-то сказать захочет, может, со мной поспорить. Стоим, ждем. Тут подбегает какой-то уебан, такой, ой, извините, молодые люди, можно вас сфотографировать? Не сфотографирую. Смеяться, он, но руки трясутся, он прямо на фотоаппарат. Так, сяк, пытается нажать кнопку, но не нажимается, вспышки нету. Но... Блять, вот извините, ребят, сейчас я вот, ой, ну, не получается, ой, ну, трясется, видите. Но, ну, ты, наверное, пытался, просто сфотографировал, спасибо, убежал. Но, что-то постояли. А тут надо срочно вызвать милицию, смотрите, они кричали «Зикхай», это преступление. Нет, ну а что такого, «Зикхай», никого же не били, что там споры какие-то пошли на сцене. Ну, ладно, понятно все. Ничего уже интересного не будет. Ну, посоветовались, все, вам пойдем домой. Ну и все, собственно, двинулись на выход. 10:00, все заходим. Тут к клубу подъезжает мусорская машина. Ну, подъезжает, менты в клуб заходят, мы спокойно вышли. И дошли до метро и уехали. Ну, единственное, там фёрфер что-то тормозил, куртку свою сдавал, куртки денег доебенил, зачем-то пересчитывать стал, не стерли у него ничего. Ну, подождали фёрфера, ладно, поехали. Я приезжаю, думаю, так, но время уже 12:30. У меня какое-то мерзкое ощущение, как будто я, сука, в клубе побывал в каком-то прямо люди, какие-то... Ну, не знаю, какие-то гниющие зомби, блядь, отвратительные. Сел, написал об этом коротенький отчет в своем живом журнале, написал об этом на формате 18, поставил метку в топ Яндекса и отправился спать. Он написал следующее, что либералы – это просто тухлое сборище омерзительных, трусливых животных, которые ничего не хотят, кроме как... приятно жить и думать только о себе, что если Гитлер приходил на собрание врагов, провоцировал их там и уходил с целой толпой сторонников, то с этой встречи толпу сторонников вести было невозможно, потому что это совершенно гнилые и мерзкие существа, которые в нашем движении просто не могут принципы. Ну, утром просыпаюсь, ебать, там уже под 500 комментариев. Весь топ Яндекса забит этим вопиющим случаем, потому что оказывается, что вся публика в этой бегинке была именно на живых журналах. И большинство тех, кто там находился, давали ссылки именно на меня, что вот смотрите, какой негодяй у нас был, смотрите, что он творил, какой гандон, всех обещал убить. Новостные сайты об этом написали. Я себе какую осиное гнездо разворошил. Но много меня в тот день поразило просто до глубины души. Я вот такого себе представить не могу. Один мне пишет. Я хотел угибать этих уродов пепельницы. Но скажу честно, я зассал. Поэтому я решил просто их сфотографировать, чтобы когда приедет наряд милиции, показать им фотографии. Но фотоаппарат у меня плохо работал, руки тряслись, я долго не мог их сфотографировать, они стояли и нагло мне позировали. Я их ненавидел. Блин, а ты, блядь, как хуй. Зассал, смотри, какой признался. Другой пишет. Тесарь, ты, конечно, в жизни крутой, но в интернете ты вообще говно. Я тебя раздавлю. Ёб твою мать, это как бы не тролль, это не фейк, это ну, живой человек, который реально уверен, что если в жизни я крутой, а в интернете это вообще говно, и я раздаю. И многие его поддерживают. Да, блядь, хули ты только в жизни что-то можешь там выражать, а в интернете ты кто такой, у тебя сколько френдов в журнале, пошел нахуй. Но они не учли того, что у меня есть спайный отряд интернет-пропагандистов, и нахуй в интернете даже пошли именно они. Вот, что я даже там пропаганду все забил. Короче, все, я доволен, все, заебись. Интернет-битву выиграл. Ну, хотя, как ни странно, дранды всякие и другие политические патриоты почему-то заняли позицию поддержки либералов. Понимаете, нужна какими быдлонами мы пришли, кричали Зигхай, это наша страна, это дебилы и вайны. Тайно стал меня критиковать, что я выдал животное, как мог, пришел. Зигхай кричал, обещал всех убить, блять, или разлетите, но она со мной общалась, никак не ожидала от меня такого способа. Ах ты маленькая шлюха. Ну, что делать? Я говорю, ты слушай, давай я видео выложу, где я тайну полюбую. Хрен его знает, так ты палена, ладно, палена, лица все не видно. Сейчас сделаю это видео черно-белым, чтобы не видно было мои шрамы, но вот так, палена. Добавлю веселой музыки, нормальную нарезочку сделаю, но не больно. Ну давай. Короче, решили нанести удар по врагу. Делаю видео, начинается оно с того, что Демушкин здоровается, здравствуйте, доходи и сарай. Дальше тайна с членом в руках, как с микрофоном, здравствуйте. И начинается. Значит, в ролике были использованы кадры с Нового года, где дружок Демыча по имени Геннадий плясал какой-то будланский танец с трех кулаками. Вот, наложил музыку из красной плесени, бык, корова, бык, корова, бык, спасибо, бык, и понеслось. Короче, порно-ролик тоже дико стрельнет, просто дико, блядь, его везде обсуждают, кто это, тесак, это не тесак, кто ведет тайну, кто такая тайна, моя невеста, или это просто шлюха, или помощница Дмитрия Демушкина. Она на сайте Славянского Союза стояла в разделе «Русские девушки». Еще стоит, что вот, красавица, честь, славянки, бережет. Она уже шапка давно, блядь, убирайте ее нахуй оттуда. Ну, собственно, для этого ролика я выложил, все, убирайте, она шапка. Нет, тайна наша соратница, она шапка, Катенька, мы ее не берем, мы ее не приводим из-за того, что ты там дон такой, выложил это видео, мы не хотим этого делать. Ну ладно. Тут одна из подружек тайны скидывает мне личку, порой и логин от ее живого журнала. Скидывает, так как вот можешь от времени что хочешь писать, порой умеет. Хорошо. И сделал ход конем. Написал у нее в живом журнале признание в том, что она теперь антифашистка, что всех правых обидит. И что Дмитрий Демушкин пытался ей овладеть, но не смог. И только сделал ей комментарий. Вот. И тот момент. Все это написал, все, я ухожу в фашисты, меня все заебало. Все люди, которые хотели оказать мне поддержку, на самом деле тут не хотели меня выявить, я вас их ненавижу, я ухожу. Пока-пока. Вот. И не стал менять пароль от его журнала. Все, просто выложил, блядь, память, все, комментарии, тайны, ты что, ты стала шапкой, нихуя себе, ты предательница, кто-то не поздравляет, наконец подумалось, кто-то, блядь, ты поспи сидит. Так и в этом уровне, где-то тихонечко бухал и не гладил. И запись она увидела только утром. Утром ее увидела, удалила, написала, что кто-то взломал ее живой журнал, что она ни при чем. Это все хуйня, и пишут, если бы ломали твой живой журнал, то порой бы ты меня отдали. Значит, это ты писал, если ты вчера была пьяная, нет, это не я, все, но люди же никто не верит, уже же пиздец, уже признание было произведено. В общем, сделал все почему? Чтобы выловить Славянский Союз или отписать соратницу, или если они не хотят ее отписывать, она просто будет их постоянно дискредитировать. А нам, собственно, чего и надо. Потому что Славянскому Союзу основные претензии были в чем? Например, то, что Демушкин ворует статьи из чужих сайтов, ворует чужие мысли, чужие лозунги. Ну и просто ведут себя совершенно неподобающим образом. Бухают на всех собраниях, бухают на чьих-то судах, бухают на своих сборах, ведут пьянство. И никакого спорта и здорового образа жизни. Вот. Ну, короче, город Стайны получился просто видео сенсации. Я нигде не признавался в том, что на видео я. И мы просто тайна английского двора. Ладно, как-то поехали мы с Валютой на судебное заседание, там обвиняли парня в убийстве негра, поехали его придержать по мере пресечения. Едем в метро, подхожу к эскалатору где-то на Арбатской, спускаемся вниз, говорю, был какой-то тип горбатый, кривой, жирный с серьгами в ушах, блядь, какое-то знакомое очертание, где-то я его видел, столько уродств в одном человеке, и столько уродов это фашист. Вообще не заглядывал в лицо, точно, честно. Я его не видел со времен МВП. И с того времени я точно знаю, что он стал не фашистом. Это произошло потому, что мы с Лехой постоянно над ним издевались. Хватали его за пузо, там, за руки, например, какую-то схватишь, там, дрались ему, еще что-то творили, издевались всячески. Короче, он обиделся и стал шапкой. А он, значит, спускается он на эскалатор, я молю, говорю, смотри, блядь, ну, шапку, чеху, я не знаю. Точно? Конечно, точно. Все, говорит, нет, смотри, чтобы со спины меня никто не напал, там, прохожий. Ну, хорошо. Спускаюсь с той эскалатором, поравнялся с ним, но стоит держится за полочкой, я слева от него, замахиваюсь и к правому лапку, хуяк ему по ебу, хуяк, хуяк, хуяк, раза 3-4, блядь, бам, бам, бам, бам. Он что-то визжит, за лицо хватается, сел на карты на этом эскалаторе. Ладно, дорога сыпет, как ребята. Вот, нос разбил, что-то нормально, по ебу не скучал. Повернулся, чтобы он, ну, как бы лицо видел, кто это сделал, чтобы понял зачем, ну и пошли дальше. Я думал, что ты про другого, я думал, ты мужика будешь пить, а это, блядь, вот он свинка, как урод, блядь, еще, правда, антифашисты, ну да, информация такая, жирный алкоголик. Ну, посмеялись, пришли на суд, и тогда я первый раз был в суде на мере пресечения. Меня повеселил адвокат, объявляет о том, что он протестует, что вина подсудимого, вина человека не доказана, что он может быть ни за что, находится за решеткой, что он хороший парень, что он уважительно характеризуется, что он учился, работал. Прокурор говорит, что он может скрыться от следствия, что он может оказать влияние на свидетелей, что преступление тяжелое, все, выпускать нельзя. 5 минут, заседание закончено. Парни так и не привели, только показали на экране, в мониторе. Блин, ничего интересного. Все, зачем приходили? Что-то как-то не... Ну, без вариантов, короче. Вообще, после того, как мы объявили войну всем националистическим организациям, кроме нашей, что-то мы с Малютой начали осторожничать. Но ладно, вместо шапки, это понятно, от них можно чего-то ожидать, но это так, если ты где-нибудь случайно в метро на них нарвешься, один против толпы, то там еще что-то может произойти. От них каких-то активных действий ждать не приходится, и можно просто внимания не обращать. Менты, ну там будет понятно, что мы что-то сделаем, палец могут, конечно, грибаться, но менты найдут везде, если надо не будет. А вот какие-то обиженные нами патриоты могут, конечно, и нагадить. Ну, поэтому стали мы делать следующее. Машину стали оставлять за 2 дома от подъезда, идти пешком в обход. Короче, если мы выходили из подъезда и шли направо, то возвращались мы всегда слева. Одно и то же дорогу. Приходили в подъезд, доставали ножи. Поднимались на лифте до 3-го этажа и вообще шли пешком до 4-го. Жили на 4-го, ну хрен его знает, что там происходит. И поднимали пешком, все время смотрели со стороны улицы, не стоит никто на лестнице. Ну, короче, меры предосторожности у нас повышены. Ну, хрен его знает, что произойдет. Перед тем, как выходить на весь тур, глазок посмотришь, откроешь. Один с ножом подходит к окну, другой вызывает лифт. Ну, чтобы все было, ну, на всякий случай. Мало ли, знаешь, если кто-то со столом, конечно, станет, то да, шансов нет. Но если, ну, как это бывает, с ножом попытается что-то исполнить, несколько человек, ну, мало ли, но тогда варианты все-таки остаются. Короче, меры безопасности повышенные, все нормально. В это время появилась у нас новая схема мобилизации денег, отмывания. Она заключалась в том, что если сделать карточки для кучи народа, маленькие обычные пластиковые карточки, причем даже не кредит, а дебетные, на которые от этой неизвестной фирмы какой-то будут поступать деньги, люди будут просто ходить по банкоматам и наличникам. По 20 тысяч снимать, по 30, по 40. То есть суммы не очень большие, но ввиду того, что карточек можно делать много, в итоге набежит целая куча денег. Вот. НСО организация большая, постоянно с формат, люди приходят. И вот начинают приярить карточки. Все делают. Я себе сделал пару штук по банкам, что-то там ходил, двери сделал, в ДТБ сделал, еще где-то. Короче, задел просто на дикую сумму бабок, на дикую. Ну и, собственно говоря, деньги на СО пошли, то есть у нас уже какие-то финансовые моменты просто не держали. Я чувствую, что, блядь, перспектива охуенная. Вот, сейчас там только загасить надо всех патриотов, все националисты в России будут уже национал-социалистами. И нам останется собрать их в единый кулак и тут мы власть, собственно говоря, и захватим.